Праведник жив верой. Прочтите приводимые ниже фрагменты из трактата о свободе христианина. Как видит Лютер положение человека в мире? Как вера помогает ему справиться со своим положением? Чем отличается учение Лютера от традиционного католического взгляда? Ты спросишь, однако, какое же это слово, что дает столь великую милость, и как мне следует им пользоваться? Отвечаю. Это не что иное, как проповедь о Христе, как ее содержит Евангелие. Оно должно сбыться, что и происходит, когда ты слышишь, как твой Бог говорит тебе, что вся твоя жизнь и дела — суть ничто для Бога, но со всем тем, что в тебе есть, ты подлежишь вечной погибели. Если ты воистину веруешь и понимаешь, сколь виновен, то отчаешься, чтобы, однако, освободить тебя от тебя самого, то есть от твоей погибели, Он ставит перед тобой своего возлюбленного Сына Иисуса Христа и своим живым утешительным словом говорит тебе: «Предайся крепкой вере в Него, неустанно пребывай в которой, и ради этой самой веры все твои грехи простятся тебе, вся твоя погибель преодолеется, и ты справедливый, благочестивый, удовлетворенный, праведный, исполнишь все заповеди, освободишься ото всего. Как говорит святой Павел, праведный верою жив будет». Поэтому единственным достойным делом и занятием всех христиан было бы стремиться к тому, чтобы воплотить в себе Слово и Христа, постоянно упражняясь и укрепляя таковую веру, ибо никакое другое дело не осилит сделать христианина. Как Христос отвечал иудеям, когда те спросили Его, что делать им, дабы творить дела божественные и христианские, и единственное дело Божие – это веровать в того, кого Он послал. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Потому-то истинная вера в Христа является даже преизобильным богатством, так как она дарует всякое блаженство и унимает все напасти. Как сказано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Вера, в которой определенно содержится исполнение всех заповедей, сполна оправдывает всех, кто имеет ее, так что ни в чем они больше не нуждаются, чтобы быть праведными и благочестивыми. Так говорит и святой Павел, потому что сердцем веруют к праведности и к благочестию. Как же так получилось, что одна вера может сделать праведным и блаженным и безо всякого труда дать столь бесконечное богатство? Ведь столько законов, заповедей, дел, положений и обрядов предписывается нам в Писании. Здесь надо заметить и серьезно запомнить, что одна вера делает праведным, без каких-либо дел, как мы увидим далее. Заповедь учит и предписывает нам различные добрые дела, но этим она еще не исполняется. Указывают-то заповеди хорошо, но не помогают. Учат, что нужно делать, но не дают к тому никакой силы. Поэтому заповеди предназначены лишь к тому, чтобы посредством их человек узрел свою немощь к добру и учат его сомневаться в самом себе. Как, например, заповедь «не имей дурного вожделения» доказывает, что все мы грешники и что не бывает людей без дурного вожделения, поскольку люди делают то, что им хочется. От этого приучается человек отчаиваться в себе самом и искать помощи в чем-нибудь ином, дабы быть без дурного вожделения и таким образом исполнить заповедь. Ибо из себя самого он исполнить ее не может. Так же не сможем мы исполнить и все остальные заповеди. Если же человек научился и ощутил из заповеди немощь свою, так что ему теперь становится страшно, достаточно ли он исполняет заповеди, поскольку либо заповеди должны быть исполняти, либо он должен самому себе быть проклят, то он таким образом смиряется и унижается в своих глазах, не находя в себе ничего такого, с помощью чего стал бы праведным. Вот тогда и приходит другое слово, слово божественного обетования и милости, и говорит: «Коли хочешь исполнить все заповеди, отделаться от твоих дурных вожделений и греха, как велит и принуждает закон, то смотри, веруй в Христа, в котором я обещаю тебе всякую благодать, праведность, мир и свободу. Поверишь, то будет у тебя все это, а не поверишь, так не будет. Тот, кто верует, должен все иметь и быть праведным, а кто не верует, тот ничего не должен иметь. Отсюда легко заметить, почему вера может столь многое, и что никакие добрые дела не могут сравниться с нею, ибо никакое доброе дело не удержится за божественное слово так, как вера. Эти слова Лютера содержат основной принцип его учения, принятый в большинстве протестантских течений. Утверждению католической церкви «вне церкви нет спасения» Лютер противопоставил свое «вне веры нет спасения» или «единой верой спасется человек». Вера в божественную весть, принесенную Христом, есть единственное, что превращает человека в христианина. Этот принцип выражает латинская формула «sola fide» – «вера единой». В соответствии с христианской традицией, Лютер утверждал, что человек грешен по самой своей природе, но решительно не соглашался, что соблюдение заповедей и добрые дела могут вывести человека из состояния греховности и, снискав ему Божью благодать, обеспечить вечное спасение. Напротив, длинный перечень заповедей, упомянутых в Священном Писании, лишь доказывает человеку, что он никогда не сумеет полностью исполнить все эти заповеди. Прекрасно иллюстрирует это положение приведенный им пример «не возжелай». Здесь нет речи об исполнении определенных действий, а лишь о том, чтобы воздерживаться от похотливых мыслей. Однако, утверждает Лютер, даже если человек не пойдет на поводу у своей похоти, он по самой своей природе не способен воздерживаться от подобных мыслей. Поэтому соблюдение заповедей не уберегает человека от греха. Более того, никакое доброе дело не может искупить человеческой испорченности. Лишь Бог одной своей благодатью, соло грация, может избрать и спасти человека от его природной испорченности, присущей ему по самой его человеческой природе. «Праведными или злыми становятся не в делах, а в вере», — пишет Лютер. «Одна только вера в Божью благодать и в миссию Иисуса может помочь человеку. Вера, основы которой содержатся не в указах церкви или в повелениях пап, а в Священном Писании». В этом вопросе учение Лютера можно свести к трем взаимосвязанным принципам. Во-первых, праведник жив верой, то есть спасение может быть достигнуто одной только верой, соло фиде. Во-вторых, всякие дела бесполезны, человек может спастись только благодатью Божией, соло грация. И в-третьих, христианской веры можно достичь только с помощью Священного Писания, соло скриптура.